Последний вечер перед отъездом они обедали в ресторане, который особенно рекомендовали тем, кто хотел отведать местные блюда и не страдать расстройством желудка. На стенах в примитивистском стиле яркие изображения вулканов, конкистадоров, цветов, озер. Маленький оркестрик наполнял ресторан шумами маримбы, танцевали пары туристов. В течение всего обеда Джим был бесшабашен и весел, как школьник, выпущенный из школы. Они пили чилийское вино, и даже Мария была весела. Но к концу обеда, когда музыка стала печальной и сентиментальной, и было выпито порядочно белого вина, они тоже сделались печальными и сентиментальными. Но печаль этого рода тесно связана со счастьем. Каждый теперь замкнулся в собственном поражении, сомнения остались позади. Границы были обозначены и приняты. «Печально все это», — сказала Мария, когда оркестр грянул «Ла Палому». «Мы так долго прожили вместе и в какие только игры не играли». «Верно», — Салливан был мрачен. «Но это еще и облегчение, когда все кончается». «Не все», — Мария вертела в руках винный бокал. «Я думаю, что любовь всегда трагична. Всегда и для всех». «Но этим и интересна жизнь. Оценить можно только то, что потерял». «Нет света без тьмы?» «Именно, как нет наслаждения без боли». «Странная мысль». Она посмотрела на Салливана, почти разгадав его тайну. «И все же», — быстро добавил он, — «в жизни есть и другие вещи, помимо любви. Посмотри на Джима. Вот он никогда не влюбляется. Правда, Джим?» «Неправда. Я люблю то, что хочу», — Джим подумал о Бобби. Мария недоуменно посмотрела на него. «И чего же ты хочешь?» За Джима ответил Салливан. «То, что не могу получить, как и все мы», — он отвернулся к Марии. «А тебе когда-нибудь удавалось найти то, что ты хотела?» «На какое-то время, конечно. Но ненадолго?» «Нет, ненадолго. Я потерпела поражение, как и все остальные». «Почему?» «Видимо, мне нужно больше, чем способен дать мужчина. А иногда я даю больше, чем мужчина способен взять». «Шоу был таким», — неожиданно сказал Джим. «То есть он считал себя таким». «Шоу был идиот», — сказал Салливан. «Все мы идиоты, по большому счету», — печально сказала Мария. Они замолчали. Опять раздались звуки маримбы. Они выпили еще вина. Наконец Салливан встал и пошел в туалет. Впервые со дня своего приезда в Гватемалу Джим остался наедине с Марией. Она повернулась к нему. «Завтра я уезжаю». «Ты не поедешь с нами?» «Нет, у меня на это не хватит сил». «Знаешь, иногда я верю, что Бог все же есть, мстительный, лицемерный Бог, который наказывает за счастье. Я была счастлива с тобой, когда думала...» Закончить фразу она не смогла. «Как бы там ни было, пройдут годы, прежде чем ты сможешь полюбить женщину. А у меня времени ждать нет. Но ты ведь знаешь, что я к тебе чувствую». «Знаю», — сказала она. И в ее голосе больше не было эмоций. «Я знаю, что ты чувствуешь». Она встала. «Я возвращаюсь в отель». Джим тоже встал. «Я тебя увижу перед отъездом?» «Нет». «А в Нью-Йорке?» «Возможно. Я смогу тебя видеть, я захочу тебя видеть. И еще... я не хочу тебя потерять. Мы увидимся, когда я стану счастливее. Спокойной ночи, Джим». «Спокойной ночи, Мария». Она быстро вышла из ресторана. Черная тесьма платья шуршала у ее ног. Вернулся Салливан. «Где Мария?» «Ушла в отель, она устала». «Ах так? Давай-ка выпьем». Они выпили. Джим, хотя и грустил, почувствовал облегчение. Эмоциям временно пришел конец. Эти двое измучили его, вытащили на поверхность из потемок его души. Теперь он с нетерпением ждал свободы. Война его раскрепостила, он начнет что-то делать и станет другим. Он не может дождаться. Когда же, наконец, начнется его настоящая жизнь? Глава 7. Часть 1. Джим и Салливан прибыли в Нью-Йорк в середине декабря. Салливан почти сразу же получил работу в одном агентстве новостей, а Джим записался добровольцем в армию. Марию Верлен никто из них не видел, она исчезла. Джима вначале отправили на сборный пункт в Мэриленд, и пока армия решала, что с ним делать, его отрядили работать в котельную. Он был так зол на плохую погоду и мелочные придирки, что пожалеть себя времени у него не оставалось. Он тупо кочевал из одного черного дня в другой и не замечал никого вокруг. Однажды, проснувшись днем после ночного дежурства в котельной, Джим забрел в ротную комнату отдыха. Дюжина новобранцев смотрела, как двое из постоянного состава роты играют в бильярд. Устав от одиночества, Джим решил нарушить свое долгое молчание. Он повернулся к стоявшему рядом солдату, мужчине лет 40, безнадежно штатскому, с небольшими усиками и печальными глазами.